Мое слово будет и к тем, кто от сердца хочет поблагодарить Господа, и к тем, кто от сердца хочет сказать «Прости меня, Господи». Я прочитаю два места из Священного Писания, 30-й Псалом, и в этом псалме один стих, 20-й, 30-й Псалом, 20-й стих. «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые Ты приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». И известное место Иоанна 10:10, вторая половина. «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Каждый человек хочет быть счастливым. Люди много говорят о счастье. Но счастье мирских людей и счастье возрожденного человека совершенно разное. Один поэт пишет: «Счастье не вымерить мертвою мерой. Каждый о счастье так много мечтал. Счастье есть жизнь с ясной чистой верой в жертву Голгофы, в святой идеал». И это не только счастье. Мы слышали гимн: «Тот в блаженство вошел, мир и радость нашел, кто отдался Христу всей душой». Счастье верующего – это блаженство. В русском языке нет слова, которое могло бы заменить полностью слово «блажен». Славянское слово. Обычно переводят как «счастлив». Мартин Лютер точнее переводит. Он переводит это слово «зейлих» от слова «зейли» – «душа». Это счастье бессмертной души. Это счастье бессмертное. Это счастье, идущее в вечность. И очень хочется, чтобы это блаженство мы сегодня испытали. Я испытываю это блаженство. Я говорю совершенно искренне, братья и сестры, смотря на это удивительное общение. Почему я испытываю блаженство? Вспоминаются прошлые годы. И все познается в сравнении. Помню, когда первые курсы были регенские, еще не было музыкально-хорового отдела. Братья предложили на Украину переехать, чтобы там организовать музыкально-хоровой отдел. Почему на Украину? В общем-то, потому что больше трети верующих баптистского братства, всего нашего союза бывшего, живут на Украине. И вот я первые курсы проводил. Не было еще хорового отдела. Один проводил. С утра до вечера все дисциплины. И вот так почему-то вот Эдуард вышел дирижировать, а я взял фотографию первые курсы, первый выпускник первых курсов. Там был Володя Шпендер, там дочка Крючкова была. И я посмотрел вот на них. Просто 5-6 человек не при деле остались, а большинство служит Богу. Но были интересные факты. Я хочу вам сказать, как эти курсы. Если сейчас курсы собираются, там обязательное знание нотной грамоты, и все, столько-то лет проучиться, то там приезжали, которые вообще не знали, что такое нотная грамота. Один приехал осетин, Руслан, высокий, интересный. Но если кто-то что-то понял за эти курсы, то он очень мало понял. Но экзамены были, и комиссия была, и строгая комиссия, хотя в комиссии были те, которые нотные грамоты, может, не знали, но так вид создан был очень строгий. И одна сестричка, дочка Крючкова, подошла: «Евгений Кифорович, вы, пожалуйста, не вызывайте меня, я, наверное, упаду». «Хорошо, хорошо, все-все потом, потом». Ну, а комиссия, значит, так, выпускница Крючкова, она вышла, на меня смотрит, умоляюще, а я упустил голову. Если не преодолеет этот барьер, бесполезно. Встала, руки дрожат, но продирижировала, и пошло дело. А вот Руслан этот вышел так, по-кавказски статно встал, и у него гимн: «Боже, услышь меня». Он как начал не из-за так, так: «Боже, услышь», так и дирижировал до конца. Я потом подошел, говорю: «Руслан, ну что ж ты, неужели ты понял, что не так?» «Понял. Почему ты не переменил сетку?» «Я посмотрел на вас, вы понял. А он, смотрю, не понял. Другой тоже не понял. А что я буду менять?» Так иди. Вот с того начиналось, милая. А когда уже образовался музыкальный хоровой отдел, я приехал в Сибирь. регенский семинар проводить, тоже я смотрел. И знаете, я так, оканчивая консерваторию, думал: «Господи, будем ли мы когда-нибудь Тебя достойно славить?» Приехал в Сибирь, конечно, поют от души, поют, но голоса как бы простужены и все такое. Из Дальнего Востока брат приехал, помню, высокий, Дуля, да, Николай. И когда я камертон вынул, он мне такой в виде ручки дал тон. «Что такое?» Я говорю: «Камертон, такой маленький, да». Странно, я думаю, большой, меня вот отец из багра выточил. Да я всегда вот это удары, я всегда думал большой. Братья милые, не думайте, сейчас хочу вот так, ну, есть прием такой оратору, так, чтобы заставить слушать. Не просто это, но почему я чувствую блаженство? Вы знаете, ну, может, кто-то подумает, что я хочу в глаза что-то похвалить. Нет, я просто поделюсь своей радостью. Хор поет, слава Богу. Оркестр играет, слава Богу. Вышла солистка первая петь. Ну, думаю, сибирские голоса, слава Богу. Певческие вибрато, сестры дуэт спели. Сейчас сестры поют, брат поет. Слава Богу. И это слава Богу мне хочется бесконечно повторять. Ну, я больше буду о благовестии говорить. У меня тоже очень много связано с Сибирью. Я трудился рядом с Сибирью, Урал. Так получилось, что ссылка была в Сибири. И вот, когда меня прислали в ссылку, сначала туда, на Рымский край, Могочино там были первые души. И милые друзья, неповторимые братья из Томска, всю жизнь, наверное, буду вспоминать, так опекали меня. Потом меня перевели сюда, в Зырянское село. И там тоже Господь позволил многим-многим посещать. И там было большое свидетельство, особенно перед надзирателями. А уж они как кто приехал сразу тут, как тут. Сразу кто-то доносил. Вот приехали молдаване. Февраль месяц они виноград привезли, такие кисти разложили, все. Они тут как тут, надзиратели. Ничего себе, ссыльничек. Посмотри-ка, неплохо тебе бывает тут. Мне вот что-то никто виноград не принес. Я говорю: «Миленький, уверуй, отсидишь десяточек лет, и тебе привезут». Но и так братья посещали, оберегали. А потом я там перерубил себе колено, 70 дней был в гипсе нога. А картошку посадил, а выбирать даже еле-еле таскаю. Но доченька моя никогда не оставляла, Оля, меня. А потом братья приехали с Ташкента. И надо же, привезли дыни. Ну, а им, видать, было дано задание, чтобы обязательно составить несколько актов, чтобы опять в зону убрать. Ну, и братья видят, я таскаю: «Ой, брат, давай дыню покушаем, мы сейчас все перетаскаем». Ну, а насмотрщики тут как тут, трое подъехали, опять сборище образовало. Какое сборище? Ну, там кто? Братья приехали, картошку помогают выбирать. «Ну-ка, иди проверь». Тот проверил, говорит: с Ташкента картошку помогать? Ну да, вот так. Стоял. А мы как кушали дыню, так три ломтика осталось на тарелке. Ха, ты что, кого обмануть хочешь? Думаешь, я не знаю ваш пароль? Три куска дыни на тарелке, собрание идет. Составляй акт. Ну, моя Оля такая всегда была застенчива, а тут рассмеялась. Я говорю: «Эх ты, Шерлок Холмс». Ну, вот такое было. Помню, как Давид Андреевич приехал посещать, но он меня раньше не знал. Я подаю ему руку, он говорит: «Ух ты! Я думал, скрипач сейчас такую нежную руку, тут такая лапа у него». И вот эта простота, ну, так мне нравилось. И хочу сказать, что многое осталось в памяти. И то, что вот я здесь со своей группой благовестия, с ансамблем, я вчера всегда видел отклик. Настоящий отклик. Не хочу лицемерить. Это был настоящий отклик. И где бы ни проводили, снимали и дворцы, и все. Если кто-то говорил: «Нельзя дворцы», везде мы проводили. И слава Богу, Валентин так отзывчив был всегда. И мне нравилось, что нет вот такого опломба, какого, знаете, ложного пафоса какого-то в простоте. Помню, как вот брат Рогальский нас через реки на машине проводил. Ну, думаю, потопит, наверное, ничего. И так простота отношений, так это мне всегда нравилось. А в Сибири, когда был, значит, в Томскую область, там группки, много сестер, ни одного брата. А меня стали братья посещать многие. Я их стал рассылать в эту группку, и Томск стали посещать. И в группке Михаил Иванович Хорев приезжает, говорит, не пойму ничего. Сестры молятся, Господи, слава Тебе, что Ты брата в Сибирь прислал в ссылку. Ты задержи его подольше, чтобы он здесь побыл. Говорит, сестры, ну как вы молитесь? Там жена, дети молятся, папу пришли. Как Богу слушать и кому отвечать, сестры, ну вы поймите. Помню, приехали вот братья с Прокопьевска, Саша униженный. По-моему, Петя Бодрак был, я уже сейчас не помню, целая группа сестер. А у меня такой маленький домик был, одна комнатка, одна кухонка, там так уместились, пели хорошо. Я что-то так вот очень уж рьяно стал говорить против регистрации. Говорю, кто-то говорит, что, подумаешь, регистрация, а мне вот что, первый срок, сразу второй, 8 месяцев под следствием, 10 лет, второй срок. А перед судом два высших чина КГБ приходят, хочешь домой, Петя? Конечно, мы так сделаем. Завтра суд, из зала суда пойдете домой. 8 месяцев за всем сроком, и все. Я говорю, ну от меня, наверное, ведь что-то надо. Конечно, очень немного, что? Откажитесь от совета церквей и в любую регистрированную общину, и вы уже дома. И все, и все. И я не преступник, не преступник. Да что ж вы меня держите, если я не преступник? Ну как я откажусь от братства? Говорю, вот нам что стоило. Говорили, говорили. А потом Саша говорит, пойдемте в коридор, выйдем. Вызвали там меня, Петя. Говорю, брат, прости, говорит, мы же зарегистрированные. Ой, мне так неудобно стало. Я бы тактично обошелся. Я думал, что уже они все по... Ну, вот и такие были трудности. Но, слава Богу, еще ссылка практически не кончилась. Несколько дней оформления документов, а братья уже с Ясной Поляны приехали. Поехали, брат, проводить общение. Опять первое общение. И у меня вот на память осталась фотография отец брата Валентина. И мы с ним стоим вместе, покаявшись в душе, вот Лена там стоит, и все-все вспоминается. Помню, тогда мне скрипку преподнесли, сыграйте что-нибудь. Ну а как сыграть? 9 лет я ее не видел, как сыграть? И подали, ну я так отошелся, как тактически, говорю, братья, ну там многие из немцев были, простите, я не сыграю, почему на СССР сделано. Но они так поняли меня. И это все запоминается. Ну, а больше всего, конечно, помнится вот на сибирских нивах, что Господь позволил. И я не вспоминаю большие общения, а мне хочется вспоминать такие особые случаи. И знаете, я больше восхищался небольшими общениями. Я восхищался, когда вот брат ваш благовестник рассказал, когда плыли на лодках, с огромным трудом преодолевали расстояние по порогам, по камням там, добрались до далекого селения, обошли все селение, 6 часов вечера, ни одной души. 5 минут 7-го, ни одной души. 6:30, ни одной души. И мы такие пошли вот опять к своим лодкам, а там рыбак идет с удочками, крючки распущены и качается, наловился, видно, да? Кто вы такие? Вот пришли Христе сказать. И никто не сходил, что, может, вы пожелаете? Пожалуй, послушаю. И вот одному проповедовали. Я думаю, Господи, хватило бы меня сил? Наверное, нет. Всегда как-то уныние посещало, когда неудача. Но вот в этом-то плане и проверяется преданность благовестника. Я, конечно, читаю вот из такой Библии, которая для меня очень дорога. Эта Библия принадлежала моему отцу, потом он передал ее сестре. Эта сестра очень хотела встретиться со мной после зоны, вместе ссылки жить. Господь мне подарил в этой сестре настоящего друга, Все, что удалось написать в зоне, через нее Бог помог переправить. Но болезнь рак ее сразила, она умирала. Но жила надежда, что увидится. А потом, помню, мне пишет письмо Серафима Юдинцева, секретарь тогда Совета родственников: «Брат, что ты ее держишь? Что ты ее мучаешь? Отпусти ее в вечность». Я написал прощальное стихотворение. Она ушла в вечность на второй день. Но она оставила мне эту Библию. И на этой Библии она оставила свое четверостишье: «Научись встречать беду, не плача. Скорбный миг – не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех». Для меня это было тоже как руководство. И мы встречали очень много трудностей на сибирских нивах, но Господь помогал преодолевать. Помню, когда были на Дальнем Востоке, вот Славик Сельбана, ну его еще тогда не было, тогда уверовали там группа каратистов, человек 8, а мы провели общение и намеревались попасть к язычникам, нанайцам, глубоко в тайгу. Ну, нам дали пикапик такой, мы в этот пикапик поместились, 9 человек, да еще виолончель с нами, ну, представляете, как едем. Едем в тайге уже 2 часа, вдруг обгоняют мотоциклисты, по 3 на мотоцикле, 3 мотоцикла. Что такое? Останавливаются, снимают шлемы, каратисты. Что такое? Мы удивились, что вы к натайцам поехали, мы решили ехать вас защищать. Ну, думаю, что за защита, будет ли польза. Но когда приехали в это село, знаете, действительно жалкое зрелище. Поголовное пьянство. Поголовное. Стали приглашать. Они, знаете, на мотоциклах ездят. Выходит на наезд, говорит: «Иди сюда». Говорит: «А это ваши?» Я говорю: «Наши. Если сейчас не прекратят ездить, шуметь, вытаскивай двухстволку, буду палить, скажи». Но я братья, говорю: «Не надо, все, приглашать едем». Икру несут. «Возьми икру». «Да мы на благовестие, возьми». «Ну сколько? Денег на найцу не надо, на найцу водка надо». «Нельзя водка, Христос не велит». «О, на найцу другой Бог, леший там и все, что скажет вот этот». И трудно было созвать. Сестры рады, везут старушку на машине. Ну, думаю, ладно, старушка. Отвалили дверь, она в кювет вывалилась, пьяная совсем. Боже мой! Ну, и Бог помог, значит, в школу пошли, а учительница якутка. Говорит: «Вы знаете, я православно крещенная, я так рад, я сейчас попробую». И вот все учителя и ученики идут. Наполнился зал. Но знаете, как трудно было проповедовать? Я обычно не испытываю трудностей в подборе слов. А там я не мог. Но я не знаю, как им сказать. Что не скажешь, непонятно, непонятно, непонятно. Я уже тогда говорю: «Скажите, друзья, убивать хорошо? Плохо. Воровать хорошо? Плохо. Пить водку хорошо? Хорошо». Господи Боже, Господи Боже. Вот такие люди жалкие. Я говорю: «Хорошо, ну вот вас посетили, а уже посещали, французские миссионеры здесь были». Я говорю: «И что они вам сказали?» «А мы контракт заключили на поставку икры». Ну, думаю, Господи, ну что им сказать? Вот такие селения. Я бы еще мог много-много, но хоть несколько примеров. За Обь заехали. Варьоган, Йоган, такие нанайцы, эти ханты-манси селения. Провели благовестие, уехали в другое, приезжаем на ночлег, вышка 40 метров, человек на одной руке висит на вышке. А Петр найден, у нас был благовестник, и шофер говорит: «Это самоубийством, наверное, заниматься будет, неужели встали?» Он побежал, людей зывает: «Люди, посмотрите, ведь этот человек, наверное, бросаться будет». «А пусть бросается. Там так просто смотрят, пусть бросается. Шаман сказал, бросаться надо, бросаться. Люди живут на реках, выросли на реках, плавать никто не учится, нельзя. Если лодка перевернулась, никто спасать не будет. Шаман говорит, вода берет, это совсем хорошо, не надо». И вот так, и большинство до 40 лет не дожимает, иду в тайгу, в горло стреляют себе. Вот такие люди. Пьянка поголовная. И мы там благовествовали, даже немцы были, и покаялись несколько душ даже кто-то. Вот. Я не знаю, есть ли там сейчас группа или нет, варьёган селение. А потом уже утром уезжать, в Приходят двое довольно молодых из хантов. Вот, отец, спаси. Я говорю, в чем такое? Шаман сказал, стреляться я должен. 7 братьев утонули весной, никто не спас. Я один, говорю, тебе пора к братьям идти. А я еще молодой совсем. Отец, спаси. Я никому не нужен, никто не любит. Я говорю, Христос тебя любит. И друзья запели «Любовь Христа безмерной любви». Как они разрыдались. Этот просил прощения, Господи, я тебя не знаю, но ты прости меня. Я говорю, вам надо все, мы уезжаем, но Бог будет с вами, вас еще посетят. Ну, мы где-то на сборы часа 2-3 потратили, выезжаем из селения, сидят они двое у обочины, 3-литровая бутыль с ними. Я говорю, что вы делаете? А мы вот решили последний раз отметить наше покаяние и больше не пить. Такие люди. Действительно, как, о Боже, пошли к нам несчастным. Но это все, конечно, думаю, вот когда Валентин говорил, перечислять народы, 30 народностей было, да, и помню, список они подали, 30 народностей. А сейчас, наверное, уже ни одного не осталось народа север и северных меньших, где бы не благовествовался Евангелие. Я думаю, наверное, все-таки услышали весь Евангелие. Слава Господу! Ну, особо хочется подчеркнуть некоторые особые трудности и особые благословения. Когда мы были в Иркутске, благовествовали, сняли дворец культуры. Заведующий дворца культуры очень расположился, хотя, говорит, сейчас еще не дают. И, знаете, расположился так, что ночью сидел и печатал пригласительные на наше собрание. Но удивительное, я бы вот показать мог, брать, это уникальное пригласительное. Значит, бланочек, делегат 26-го съезда КПСС. И на этих бланочках он печатал приглашение. Приглашаем на богослужение евангельских крестьян-баптистов. Заведующие дворца, но какие они были непросвещенные, хотя были старались. И вот мы, чтобы пригласить людей, вышли так на людную площадь, встали, поем и раздаем пригласительного дворец на вечер. Люди берут, и подходит человек, ну, сразу видно, что это человек из зоны. Он сел на корточки, слушал, потом подходит ко мне резко, ты кто такой? Я говорю, проповедник Христа. Веришь в Бога? Верю, конечно. Христа? Да. Чем докажешь? Я говорю, тем, что с Украины к тебе приехал, тебе бесплатно о Христе сказать. Мне, что ли, лично? Тебе лично. Пожал плечами, сел, слушает. Потом резко отзывает брата велончелиста. Иди сюда. Отвел, распахивает бушлат, финский нож. Троих завалил. Простит твой Бог мне или нет? Говорит, простит. Если он разбойника простил и тебя обрадовал, ну оставь это. Ведь ты радости не получишь никогда от такой жизни. Оставь, приходи во дворец. И когда во дворце мы стали исполнять гимн Николая Мельникова, «А тебе пою, Спаситель», сказали, что он за 2 дня до смерти, он написал после 10 лет лишения свободы, вдруг с задних рядов закричал человек, «Колька, Колька, вот где я встретился с твоими друзьями, Колька, ты один человек там был в зоне». «Колька, дружище милый!» Прекратили пение, все. Он говорит, «Что мне делать?» Ну, мы говорим, «Если ты знал Колю Мельникова, ну, будь хоть немножко похожим на него». И когда последний псалом стали петь, он бегом пробежал вот так к сцене, упал, рыдал и отдал сердце Иисусу. Но были у нас такие случаи, когда, кажется, совершенно непонятно. Мы очень рады, когда Господь нас благословляет. Но в Священном Писании, в Деяниях апостолов мы встречаем места, когда апостол Павел говорит, не были допущены духом, а в другом месте воспрепятствовал кто? Сатана. В 10 главе Даниила мы читаем место, когда ангел говорит Даниилу, что молитва не услышана, я пришел бы сразу, но князь царства персидского стоял против тебя сколько дней? 21 день, да? И вот эти простояния есть. Они будут обязательно. И нам их надо уметь преодолевать. Вот когда мы не подготовлены, иногда кажется, ну что ж такое? Мы едем уже 2-й раз, по-моему, в Сибирь, туда за Ог поехали. И там надо переправляться через Ог, пустынное место. Только заезжают паром, переправляются. И когда наш автобус стал заезжать, задом сдавать на паром, а там он аппарель называется, такая баржа. Задние колеса заехали, он просел и пробивается дно. Вытекает масло, приехали. Что делать? 3000 километров от родного дома, селение где-то километров за 50, вечер, тягачом вытащили на берег, стоим, паром отправляется. Потом бежит молодой помощник капитана. Поехали все-таки с вами. Ну что вы, тут никого нет ночью, тут чеченцы, тут все распоряжаются. Что вы тут останетесь? Ну решили, затащили опять тягачом, поплыли 80 километров плыть всю ночь. Ну, луна светит, мы стали свидетельствовать. Он выходит с молодой девушкой, этот помощник капитана. Вот, говорит, это моя невеста, мы едем к ней вот в селение, чтобы там объявиться, расписаться. Ну хорошо, мы благовествовали, пели гимны. Утром приехали, приплыли, нас опять вытащили на берег. Паром опять отправляясь. Мы попрощались. Лангепас, город, 37 километров, ни души. Так. Ну потом послали одного брата в разведку, а сами так зашли в автобус помолиться. Почему так? Почему так? Господи, ты же знаешь, мы на благовестии. Почему так случилось? Я... Трудные слова подобрать. Я говорю, сестричка, прочитай стихотворение. Это она прочитала стих. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, на дороге скорбь и ужас. Как-то бодрились, помолились. Тягач трехосный едет, брат, молодой шофер. Поговорили, подарили Библию. Оттащил нас в Лангепас. Ну и сколько стоит? Да что вы? Раз я возьму с вас? Да что вы? Удивительно. На Украине очень хорошо берут, а там в Сибири, говорим, как же так, вот так. А вы куда? Да нам Нижневартовск, 80 километров. Сегодня первое служение. Через 6 часов служения у нас вот, ой, как бы мне вам помочь? У меня такой завгар плохой. Пойдемте, может, вы его упросите. Пошли к завгару. Ну, если хочет, пусть едет. Подарили детскую Библию. И едет этот шофер с нами. Нашего шофера оставили с автобусом. 80. Сколько? Нисколько. Вы что? Вы что? И мы успеваем на служение. Но я не буду много рассказывать. Там братья на своем трансе возили. И уже полтора месяца прошло служение. И в конечный пункт мы приехали. Уже Томская область. Стрежевой поселок. Очень интересный там. Двое братьев всего, они вдвоем строят новый дом. Я утром, только еще так, 7 часов утра, а он уже сходит с мегафоном везде, объявляет. А кто объявляет? Бывший брат. Он рассказывал о своем обращении. Говорит, сюда приезжали, с Новосибирска. Сначала, говорит, со мной стал, говорит, брат такой строгий, но он 2 минуты только выдержал. Я так матом говорил всегда, он больше не смог служить. Ушел. Потом приходит помоложе в очках и начинает говорить, да вы не смущайтесь, я вот тоже пьяницей был, я даже одеколон пил. Я говорю, сыночек, для меня одеколон был лучшим напитком. И вот этот брат ходит, возвещает, и второй. Полный дворец, мы там 2 служения проводили, утром служение проводим. Тогда много народу было, тогда сейчас хуже, меньше. И... Когда пригласили покаяние, идут люди. Смотрю, мои сестрички плачут. Ну, что такое? Ну, всем радостно, но тут особое что-то. Посмотрел, а на коленях-то стоит та самая невеста, которая на пароме плыла. Она так любезна была. Пойдемте, у нас там вода есть, даже душ может искупать. Да какой там искупаться? На колени. После... Молодой этот капитан подходит. Оказывается, они в это селение приехали как раз. Вот. Отпустите мне вашу молодежь. Ну, пожалуйста. Они побыли там вечер, приходят уже радостные. Такое общение было. А у него мама над 7 школами заведующая. Вы сходите, она просит пианино настроить. Ну, пошел утром настраивать. Ну, меньше пианино настраивалось, чем душа настраивалась. Говорили, она так воспринимала. Говорю, странное дело, вот я преподаватель литературы, вы мне говорите, ну, я там старался, из Горького, все такое. Я вот эти вещи не знаю. Ну, вы приходите вечером, наше богослужение, вы еще услышите. И вечером особо молились. И мы обычно перед началом уже за 15 играем гимны, а я так смотрю, люди собираются. Ну, хочется ее увидеть. Все нет. Потом, гляжу, вдруг заходит эта покаявшаяся невеста этого молодого капитана с сестрой его, а сестра подругу ведет. И сам он заходит. А потом, гляжу, тихонько заходит вот эта завуч, быстро-быстро в самый уголок и села. Слава Богу, мы благовествуем. Люди каются, а душа вся к ним, душа вся к ним. И вот когда уже несколько душ покаялось, я так стою, гляжу, этот молодой капитан поднялся, но не к сцене пошел, а от сцены туда в угол. Подошел к своей матери, так руку положил на плечо. Она встает, головой кивнули, и оба идут на покаяние. Тогда вот и я расплакался. Говорю, Господи, вот только сейчас я понял, для чего ты допустил вот такую поломку. Да, Бог не ошибается никогда, милые братья и сестры. И в таких случаях нужно нам всегда полагаться. И поэтому, как много у тебя благ, которые хранишь для любящих тебя, бывающего перед сынами человеческими. Эти блага сейчас особенно близки. Я сейчас очень скромное служение несу по сравнению, что было. Но вы знаете, вспоминаю всегда, заведу кассету, и все вспоминается. Какой-то город, какой-то брат. Правда, американский психолог Карнеги сказал, жить в прошлом – это пилить опилки. Я себя ловлю на мысль, Господи, может, это я вспоминаю в такой раз, может, это пилить опилки? Нет. А мне вот эти опилочки хочется вот так бережно из руки в руку пересыпать и каждую опилочку очень бережно куда-то запомнить и сложить. Самые радостные воспоминания. Благодарю Господа, что это холодная Сибирь, а такие горячие сердца милых братьев и сестер. И вот этот факт, что столько собралось, столько уверовало, это наш общий труд. Когда он вместе сочетается, вот тогда эффект получается. Когда мы приезжаем, кто-то перед нами что-то делает, тогда и получается. Были, правда, и такие случаи. Приезжаем, мы очень далеко прилетели, аж на Дальний Восток, а брат чешет вот так затылок, ох, куда ж мне теперь вас деть? Ну, тогда, конечно, несколько, знаете, такой сникнешь. А в общем, только благодарность Богу. Я думаю, мы будем благодарить. Но слово тебе, милый друг. Я всегда хочу первым дать слово тем, кто сегодня не сможет сказать «благодарю Господи». Потому что написано «радуйтесь, праведные о Господе, правом прилично словословить». А если бы я видел беззаконие в сердце моем, 65-й псалом, 18 стих, Давид пишет, то не услышал бы меня Господь. Если ты, милый друг, видишь какое-то беззаконие в сердце, упущенные годы, или еще ты, может, прости, Господь, не сказал, или формально сказал, а сердце не отдано, чтобы не получилось, как у пророка Исаии, приближаются ко мне люди, которые устами, языком чтят, а сердце далеко. Мир и радость найдет, и блаженство, кто себя отдал полностью Иисусу. Может, твое сердце не полностью отдано Иисусу. Отдай его сегодня. Ты не пожалеешь никогда. Это блаженство обеспечено. Вечность тебе обеспечена. И не только там вечность и радость. Здесь ты будешь ощущать блаженство, жизнь с избыткой, которая не снилась людям, составляющие эти кодексы. Мы живем в очень трудное время. Вот-вот-вот-вот в силу войдет Организация Объединенных Религий. Уже заседание Миллениум было, 1000 человек при Организации Объединенных Наций. Все они объединяются. И когда индус там выступал и лозунг провозгласил, не только Христос Спаситель мира, один пусть Бог будет, мировой архитектор, но много путей к Нему. А мы говорим, что путь только Христос. И зачем миссионерская деятельность христианская? Громом аплодисментов его встретили. Вот что сейчас будет, дорогие друзья. И будут навязываться эта новая религия. Вот что страшно. И она будет диктовать условия. Вот что страшно. Но пока есть чистое словесное молоко. И недаром будет записано пророчество, область области будет спрашивать, не проходила ли здесь истина. Да, мы читаем 12 главу Откровения, что дракон, когда не смог поглотить младенца, который жена должна быть родить, и она улетела в пустыню, он пустил из пасти воду, как реку. Он пустит эту мутную воду, чтобы в этой воде скрылся живой источник. Вот что страшно, дорогой друг. Но сейчас он есть. Сейчас ты можешь принять Христа. Чистый источник. Принимай эту воду. Отдай сердце Иисусу. И пусть тебя благословит Господь. Из примеров я ничего не буду уже приводить. А только одно высказывание мальчика-мусульманина, когда мы проповедовали среди мусульман, вышли на покаяние, но мне запомнился мальчик-казах лет 13, он упал на колени, закрыл ладошками лицо, из-под ладошек слезы текут. И знаете, как он помолился? «Иисус, я больше не хочу тебя распинать своими грехами». Я, наверное, никогда не забуду этой молитвы. Знай, дорогой друг, если ты во грехах, ты все еще распинаешь Иисуса. Пусть земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Дух мой песню воспевает, Пыль от раб твой на сеях. Радуйтесь со мною, люди, Нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, Знаю я Христом спасен. Каждый миг Его я слышу, каждый миг с Ним говорю. Он любовь дарит мне свыше, Его днем дарю. Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, Час минутного затмения, будто стражи посты.